он держит его наготове, им же пробивает дорогу. Андрейка все еще чувствует боль в руках от цепей. Слаб еще он, не надеется на себя. — Ничего, — утешает его Герасим, шествуя впереди. — Понадеемся на Дорофея. Утро вечера мудренее, а придет Ларивон, дурную траву из поля вон. Что страхи, долой их! Лето, июнь, розан цвет, самая пора быть в бегах. Поди по всем дорогам на Руси тайком пробираются люди. Куда? К Волге, к Волге. Выйдешь на Волгу, все дороги там сходятся. Только бы скорее кончился этот проклятый дремучий бор. Рано светает, рано лес просыпается, рано зверь приходит к ручью, розовые зори зажигают росу. Андрейка тоскует. Что о том думать, чего не придумать? Наше дело холопье серое. Знаю, Герасим, да уж, видать, Бог сотворил так. Шуба овечья, а душа человечья. Ничем не заглушишь, щемит в груди обида. Пройдет. На войну захотел, поклялся до царя дойти, а ныне вздыхаешь. Дурень, опомнись, силище-то у тебя какая! Бурелом ты, а не человек, не к лицу тебе плакаться. После долгого пути, наконец, лес поредел и блеснула залитая солнцем Волга, широкая, спокойная, величественная. Оба парня осенили себя крестным знамением. — Она! — тихо, растроганным голосом произнес Андрейк. — Она, братец, она! Гляди, какое приволье, как хорошо! Чайки, гляди, на самой воде! Пески разметались, рудо-желтые, гляди! А там, как щиты, стоят дубы стеною над обрывом. — Слушай, — произнес Андрейк, — мой отец сызмала. И, не досказав того, что хотел сказать, он крепко обнял Герасима. — Экай ты, пусти, ребра трещат! Че еще, отец? Болтай тут. О себе страдай, дурень. Андрейк собрался с силами. Всю жизнь, почитай, думал о Волге, так и не увидел. А вот мы с тобой увидели. Ну, теперь помолимся. Че дед не видит, то внук увидит. Молись, на Святой Руси авось не пропадем. Андрейка и Герасим опустились на колени и давай молиться. Они не знали никаких молитв, да их и никто не знал из крестьян. Молились о том, чтобы не догнала их боярская погоня. Дойти, чтоб благополучно до Москвы, царя бы увидеть и рассказать ему о злом боярине. Они подбирали самые жалобные слова, стараясь разжалобить Бога, чтобы обратил он свое внимание и на бедняков. Заночевать пришлось во овраге на берегу. Место безопасное, глубокая впадина, заросшая густым орешником и березняком. Единственным человеком, который подсмотрел за парнями, оказался старый рыбак, тощий мордвин с насмешливыми глазами. — Аль хоронитесь? Вдруг просунул он голову сквозь кустарники. Парни вздрогнули, схватились за дубье. Старик рассмеялся. — Ого-го-го-го, огонь без дыма не бывает. Знать и впрямь тайное дело. Герасим насупился. — Помалкивай. Царево дело вершим, слово несем. Рыбак покачал головой. Так, — Так-так. — А не боитесь? — спросил он. И рассказал, что слышал про царя, когда царева рать возвращалась по Волге из Казани. Княгиня Елена, мать царя Ивана, во время тягости, близ родов, запросила некоего старца юродивого, кого де она родит. А старик тот, юродствуя, ответил княгине: родится у тебя, пресветлая княгинюшка, Тит, широкий ум. В час его рождения по всей русской земле был великий гром, блистала молния, к как бы основание земли поколебалось. Так родился наш государь Иван Васильевич. Сам-то ты видел его? Будто видел, сынок, видел. Поведай толком, как то было. Путая русскую речь с мордовской, старик рассказал. Покорив царство Казанское, Иван Васильевич возвращался домой через Нижний Новгород. Много до той поры страдали нижегородцы от набегов казанских татар, а потому и радовались победе. Показались на Волге ладьи московского войска, затрезвонили на всех колокольнях, толпы народа сбежались на берега, духовенство с крестами и иконами вышло навстречу царю. Едва царь сошел с ладьи, народ упал на колени, радуясь, что наступило избавление от таковых змей ядовитых, от которых страдали сотни лет. Два дня пробыл царь Иван в Нижнем, распустил войско, благодаря ратников за труды и подвиги, и отправился в Москву через Балахну. Старик с гордостью поведал о том, что царь Иван полюбил мордву за верную службу. Проводниками у московского войска были мордовские люди. Особо угодил царю мордвин Ордатка. Его именем царь назвал город Ордатов. Да только ли Ордатов, много и других городов и сел наименовал царь. Одарил царь и проводника, и чалку. Старик хитро подмигнул и рассказал тихо в полголоса. Недалече отсюда дочку я хороню. От нашего наместника. Приглянулась она ему, и велел он ее во двор свой свести. И сказал я в ту пору наместнику, будто утопла она, моя дочка. Дали мне десятка два батагов и с воеводского двора согнали меня. Она тут на берегу, в земляной норе. А что дали делать, не знаю. Парни переглянулись. Стало быть, не они одни хоронятся от людей. Ладно, друг, не горюй, жди правды. 12 цепей правда разорвет. Далеко ли она, твоя дочь-то? Недалече. Андрейка вздохнул. Герасим пошел вместе со стариком. В соседней лощине, в землянке, на домотканной узорчатой холстине, покрывавшей сено, лежала девушка. Услышав окрик отца, она испуганно вскочила. Герасим с удивлением и восторгом глянул на нее. — Вот, прими, — сказал старик, протягивая ей хлеб. — Добрые люди тут, недалече от нас. Тебе послали, пожалели. Высокая, стройная, чернобровая, ой, вот так девка, одета в лиловую бархатную душегрею поверх длинного белого шушпана, расшитого широкими синими узорчатыми полосами на подоле. Простой белый кокошник. Она стала против Герасима, слегка наклонив в полоборота голову, так что ему не удалось уловить выражение ее лица. Тихо спросила, не оборачиваясь, — русский? — Добрые люди! Ахима, не бойся. Дед сердито заговорил с ней по-мордовски. Она подошла к Герасиму и приветливо улыбнулась. Черные, как вишни, глаза смотрят дружелюбно. Маленький рот слегка усмешливый. — В Москву, к царю? — живо спросила она, взяв Герасима за руку. Парню стало жарко. — Эх, какие бывают! Тяжело вздохнул и, смутившись, ответил. — С челобитием к царю-батюшке. — Возьмите меня. Оглянувшись на отца, проговорила она по-русски. — Нельзя мне тут, уходить надо. Старик опять заговорил с ней на родном языке. Видимо, он ее журил за что-то. — Иди, молодец, отдохни! — махнул он рукой Герасиму. — После покалякаешь. Герасим быстро побежал по берегу к своему товарищу. Камни катились по нагорью к воде, несколько раз он цеплялся за коряги и падал, но всего этого теперь он не замечал. Волга притихла. Наступал теплый синий летний вечер. солнце опускалось за сосны. Какая девка! Будь проклято это чудовище, наместник! Андрея клонило ко сну.